Глава 9. Даниил. «В каком смысле моя жена исчезла, Гришаня? Ты, мать твою, должен следить за ней, а не в носу ковыряться!» Я ору в телефон. Мой гнев переходит все мыслимые границы. «Значит так, найди ее и привези на хату, понял?» Гришка мямлит, обещает исправить ситуацию. Бросаю телефон на сиденье рядом с собой и чертыхаюсь. «Все в порядке, босс?» Интересуется мой водитель. Я редко пользуюсь его услугами, но сейчас он нужен мне, чтобы не светить мою тачку. Да, все нормально. Слишком близко не подъезжай. Будет сделано. В башке сидит разговор с Варей. Она чертовски красивая, когда злится. И сейчас, не имея возможности прикасаться к ней, чувствую странную пустоту. Будто у младенца отобрали погремушку. На месте, босс. Я смотрю в окно на горящий особняк Чекалина. Вокруг полно пожарных единиц техники. Сам Юра мечется возле полицейских, пытаясь объяснить нахождение казино в подвале его дома. Черт, теперь взор Юрки падает на меня. Я крупно проигрался 2 недели назад. Мы едва не подрались с ним. А теперь пожар. Черт, теперь взор Юрки падает на меня. Я крупно проигрался 2 недели назад. Мы едва не подрались с ним, а теперь пожар. Снова фонтанирую матами, глядя на печальную картинку за окном. Поехали. Стучу по сиденью водителя, и машина оживает. Уезжая, набираю Кира. Брат всегда отвечает мне после 2-го гудка и сейчас себе не изменяет. «Привет, братишка», — говорю я, а он отзывается шепотом. «Ты не один?» «Понятно, он не один». Сука Снежанна греет шелковую простынь с ним рядом. «Что у тебя?» — спрашивает Кир, чиркая зажигалкой. Правильный мальчик лет с 15 дымит время от времени. Меня больше привлекает здоровый образ жизни. Вокруг и так достаточно причин сдохнуть раньше положенного срока. «Первое. Если Варя позвонит, откажи ей в помощи». «Чего?» — перебивает меня. «Ты во что вляпался, Дан?» «Она хочет развода. По-любому выйдет на тебя, чтобы узнать детали». «Охренеть! Ты не шутишь?» «Да не шучу я, Черт!» «Ладно», — выдыхает дым. «Что вторым пунктом? И давай быстрее, я, понимаешь ли, немного занят». Слышу влажные звуки за кадром. Снежана отрабатывает должность невесты. Причем по полной программе. Домик Чекалина полыхает. Кир отвлекается на секунду, а я становлюсь слушателем их стонов. «Завтра помониторю этот вопрос. Чао». Гудки. Обнажаю зубы, борясь с омерзением. Сердце Кира треснет напополам, если до него дойдут слухи о моем сексе со Снежанной. Слишком уж он мягкий и ранимый. С детства. Я сглупил, поддавшись ее искусственным чарам. И в итоге, теряя жену, ту, которую полюбил с первого взгляда, оказываюсь на обочине. Варька совсем не овечка и стойко сносит мои наступления. Добьюсь ли я ее снова? Большой вопрос. Но отступать не собираюсь. Ошибся, исправь. Мое главное кредо по жизни. Опять сажусь на телефон, дозваниваюсь до Гриши. «Ну что, нашел мою жену? Она с Борисом уехала. Сори, босс. Попросила остановить у супермаркета и слиняла». «Ясно. Отбой». Боря практически правая рука Ильи Витальевича. Иногда мне кажется, он им близкий родственник. Мы с Варей женаты 4 года, и все праздники мужик проводит с нами. «Сверни в клуб, будь добр. Прошу водителя». «Как скажете, в Нитро?» «Да». Выпью, заглушу боль, посторонние шумы, твердящие «ты идиот», а потом постараюсь разобраться и с Чекалиным, и с Варей.